Глава 14. Была мысль снять для брата номер в Империале, устроить семейный ужин. Но, поразмыслив, решил, что слишком уж странно это будет выглядеть. Иностранный турист, возвращающийся из Азии в Европу, вдруг встречает родича? Или кто этот бомж, которого барон де Шарвиль удостаивает такой чести? В общем, с ужином еще успеем, а брату тоже лучше сохранять инкогнито. Лишнее внимание и подозрение нам ни к чему. Потому я пока поселил Ивана на яхте. Заодно и близнецы будут за ним присматривать. Там достаточно места, чтобы разместить человек 15. Тесниться не придется. Прошла неделя более-менее спокойной жизни. Я собирал информацию, постепенно создавая план своих будущих действий. Вечерами встречался с Ларисой. Притом не только в номере, а даже ходил с ней пару раз в ресторан и кино. И не забывал щедро одаривать девушку подарками. Да, знаю, что местные аристократы осуждают подобные выходы с простолюдинками, но моему новому образу такая репутация лишь помогала. Европейские нравы были, как известно, менее консервативными. Кроме того, де Шарвиль ведь недавно из джунглей выбрался, изголодавшись по женскому обществу. Все эти дни брат Ваня оставался на яхте, покидая Аврору только для походов в магазин радиотехники. А в остальное время увлеченно что-то конструировал. Даже о еде забывал, судя по рассказам близнецов. Но они, по моему приказу, следили за питанием брата, трижды в день принося ресторанную еду. В очередной из таких дней ровно в 8, как обычно, позвонил Миша. Сообщил, что прибыл. Я поставил на стол недопитую чашку кофе, прихватил со стола отобранные газеты и направился к выходу. Миша ждал на обычном месте на парковке. Я сел в салон Кайзера, бросил газеты на сиденье рядом. «Как ночевали, Максим Леонидович?» — спросил Миша приветливо. «Нормально», — ответил я. «Как Иван?» «А что ему сделается? Мастерит?» — пожал плечами Миша. «Куда сегодня едем?» «Давай пока на яхту». «Решили-таки навестить брата?» «И это тоже, но вдобавок появилась у меня интересная идея. Надо бы обсудить». «На тему?» «Скоро узнаешь. Думаю, вам с Гришей понравится. Ожидается экшен. Небось, устали уже от тихой жизни». «Это точно. Были чемпионами, а стали курьерами, водителями, доставщиками еды». «Не, я не жалуюсь, вы не подумайте, Максим Леонидович». «Не жалуешься? А что это за нытье только что было?» «Ну, это я так, радовался, что наконец-то будет дело для реальных пацанов». «Радовался, значит, это правильно. Будет вам скоро дело, пацаны». Признаться, посещать яхту не очень-то хотелось. Последний мой визит на «Аврору» оставил неприятные впечатления. С одной стороны, я любовался ее гармоничными пропорциями и формами. Наслаждался, несмотря на странную шутку, всплывшего в памяти страхового агента. Он ляпнул, что судну с таким названием место на рейде напротив Зимнего. К чему это он? Псих-одиночка. Хорошо, что не сильно беспокоит. За неделю только пару раз возникал в мозгу. Но, с другой стороны, были и негативные эмоции. Я их испытал, когда вошел в каюту Ивана. Конечно, можно было ожидать, что пребывание брата в мире торжества науки и космических перелетов оставит след на его психике. Но не в такой же мере. Он ведь не мучился, как Семен, а жил более-менее неплохо. Но куда делся чистюля, аккуратист, скрупулезный перфекционист Иван Чаровский? На его месте сидел раздолбай и неряха в грязной матросской робе, с паяльником в одной руке и жирным сэндвичем в другой. Он умудрялся одновременно работать, жевать, чесаться, а еще это красное пятно от борща на одежде. Кошмар! Это не Ваня, которого всю жизнь учили не только чувствовать, но и создавать прекрасное. Он больше не понимал эстетики, не видел красоты. Главным для него стали утилитарность и практическая польза. Ваню больше не интересовала наша родовая магия красоты, харизмы, очарования. Теперь он с упоением зачитывался пособием по магии созидания. Я даже заметил один буклет по базовым заклинаниям превращения и трансформации из библиотеки Химериных. Впрочем, осуждать не буду. В нашей нынешней ситуации такие знания как раз-таки могут стать весьма полезными. Обидно лишь, что прекрасную белоснежную «Аврору», которую помещали на обложке столичные журналы, Иван всего за неделю превратил в какую-то техническую свалку с элементами химической лаборатории и испытательного полигона. Жуткие конструкты, которых Ваня намастерил за время своего пребывания на яхте, своим видом откровенно пугали. Это не были големчики, как раньше. Эти существа не имели человеческих пропорций и выглядели отвратительно. Хаотичное и порой несимметричное нагромождение проводов, трубок, пластин. Все это шипело, стучало, ходило и ползало. Подобные твари, конечно, менее отвратительны, чем неконструкты. Но, на мой взгляд, они тоже не украшают наш мир, а делают его более безобразным. Похоже, что из всех родичей только мне удалось сохранить в себе чувство прекрасного. Потеряли его и кузен Мишаня, и оба брата Семен и Ваня. Неужели внешнее уродство отняло у представителей нашего рода его главное достоинство – тягу к красоте? Или же это не случайность, а продуманный элемент наложенного на нас проклятия? Тогда почему я оказался ему не подвержен? Смог сопротивляться, как глава рода, сильнейший в семье? Или мне только кажется, что я чувствую красоту, а на самом деле мой вкус тоже безнадежно испорчен? От таких мыслей я не на шутку перепугался. Считать себя эстетом, не являясь таковым на самом деле, худшее наказание для меня трудно представить. Рассказ Миши, бодро крутящего баранку гелика, вернул меня в реальность. Близнец рассказывал о новых чудачествах моего младшего брата. «В общем, вчера мы с Гришей устали за день, решили лечь пораньше. Свет в каюте выключили, собирались уже дрыхнуть. Тут слышим, что-то чмокает под потолку. Смотрим, паук, здоровенный такой, и светит двумя парами красных глаз, и прямо к нам ползет. По потолку, кверху ногами. Мы, конечно, напряглись, и на всякий случай стволы из-под подушек достали. Хорошо, что Гриша свет включил. Смотрим, паук-то не настоящий, он шестью лапами по потолку шлепает, у него там присоски оказались, а в двух передних лапах держит паук бокалы с вискарем. Это ваш братец нас так угостить решил. Пошутил на ночь глядя. Это хорошо еще, что мы стрелять не начали. Боялись в Авроре дырок наделать, потому тянули до последнего». Я хмыкнул в ответ, но не слишком весело. История вызвала во мне смешанные чувства. С одной стороны, вроде бы смешно, но с другой — слишком нелепо и, опять же, некрасиво, грубовато и безвкусно. Миша продолжил болтать, далее рассказывая что-то о ресторанной еде для Ванюши. А я, слушая вполуха, снова взялся за газеты. Половина подчеркнутых или обведенных мною статей была посвящена предстоящей волонтерской акции в Приветинском лесу на берегу Финского залива. Вторая половина была про люстровых. Единственные мои вассалы, которые публично предали, отвернулись и присягнули химеринам. Об этом писали все газеты еще 4 года назад. Харитон же мне показывал те вырезки. А на снимке в свежем номере «Петербургских ведомостей» Игнатий Терентьевич Люстров удостаивался высокой чести получения Ордена Верности лично из рук Его Величества короля-консорта Феликса Химерина в присутствии Ее Величества императрицы Российской Светланы Броневской. Казалось бы, никакой видимой связи между этими газетными подборками не было. Причем тут волонтеры до Люстровых? Но тут как сказать. Порою два несвязанных вроде бы явления могли слиться в одно и с очень интересными последствиями. За неделю я разработал довольно подробный план действий и теперь ехал обсудить его к брату, на чью помощь очень рассчитывал. В одиночку я мог не справиться. Кайзер благополучно проскочил пробки, и в скором времени мы достигли тихой марины. Вид яхты не порадовал. Борт, обращенный к берегу, выглядел грязным. Пару дней назад в районе одного из иллюминаторов еще не было этой черной копоти. Я постарался себя утешить тем, что подобные издевательства над моей Авророй выгодны для нашей маскировки. Ведь настоящие Чаровские никогда бы не позволили себе подобные выходки. Что до нового хозяина яхты, барона де Шарвиля, тот особым вкусом не отличался. Даже с простолюдинками на свидание не стеснялся ходить. В общем, придется моей белоснежной красавице еще немного потерпеть. Надеюсь, за это время Ванюша не угробит ее окончательно. Гриша, заметив нас, помахал рукой и начал спускать трап. Молодцы близнецы, что сохраняют бдительность и спускают трап только при необходимости. Случайным гостям на борт не попасть. Я поднялся на палубу, за руку поздоровался с Гришей, с удовольствием обнял подошедшего Ивана. Брат снова был растрепан, в той же матросской робе, и пахло от него не слишком приятно. химическими реактивами и потом немытого тела. Миша забрал из машины завтраки из японского ресторана, пошел накрывать стол в кают-компании. Ваня явился к столу в том же наряде, в котором меня встретил, и тут же полез руками в блюдо с копченым угрем. Я чуть ли не силой заставил его пойти умыться и принять человеческий вид. В противном случае пригрозил заморить его голодом. Брат явился через полчаса, умытый, причесанный, в новом прогулочном костюме, но очень злой. Демонстративно показал мне вымытые с мылом ладони. Ну и я также демонстративно их рассмотрел и только тогда разрешил сесть за стол. Разлил подогретое саке по маленьким фарфоровым чашечкам. Мы чокнулись, выпили за наше здоровье. «Знаешь, в том мире совсем нет водки», — вспомнил Ваня место, где отбывал ссылку. «И прочего бухла тоже. Никакого. Там таблетки. Захотел расслабиться, принял таблетку и балдеешь. И главное, не перепьешь лишнего. Попробуешь закинуть вторую таблетку, организм не примет. Так у них устроено». «А как же традиции? Тосты?» — спросил я. «А, брат махнул рукой. Там на эти условности давно не обращают внимания». «Скучный, однако, мир», — сказал я, прислушиваясь к послевкусию от саке, и потянулся за палочками. Видимо, Иван и палочки счел условностями, а потому начал хватать роллы прямо руками и забрасывать себе в рот, время от времени обмакивая в соевый соус и, разумеется, оставляя повсюду коричневые капли и пятна. «Послушай, Иван», — сказал я по возможности мягче, — «я твой брат и, конечно, сумею вытерпеть твои свинства, и в манере одеваться, и за столом, но не забывай, что мы чаровские. Веками аристократы брали с нас пример во всем, что касалось этикета, и право же, тебе все-таки нужно будет вспомнить о хороших манерах». «А придется ли уже?» — с сомнением хмыкнул Иван. «Что ты имеешь в виду? А то, что амнистия амнистии, но с нашей фамилией и нынешними мордами за приличные столы на светских раутах не приглашают. И на императорские пиры и балы тоже. Разве что ты раздобудешь для меня еще одну такую маску». Я не торопился отвечать. Брат был совершенно прав. Нас вернули из ссылки, но в высший свет двери закрыли плотно. С маской тоже ничего не выйдет. Артефакты такой силы могут существовать лишь в единственном экземпляре. А делать слабую копию выйдет боком, если на какой-то вечеринке лицо поплывет под воздействием чужой магии. Я снова наполнил чашечки и спросил: «А ты сам разве хочешь на эти самые светские рауты?» «Да мне плевать на них. Ты хочешь знать, чего я хочу?» «Я отвечу. Я хочу справедливости». Брат проглотил большой кусок, не пережевывая, и указал грязным пальцем, с которого капал жир, на свое лицо. «Я хочу, чтобы за это ответили. Те, кто в этом виноват. Я не считаю себя ни преступником, ни в чем-либо виновным вообще. Я не сделал ничего дурного. А мне сделали, сам видишь. И еще я хочу обратно свое лицо. Там, где я был, на лица внимания обращали мало. Там больше интересовались, что у тебя в башке. Но и там люди остались людьми. И смазливые молодые девушки, так же, как и здесь, там западают на мускулистых красавцев с идеальными чертами лица, а не на роже, на которых черти горох молотили». Вот теперь мне Ванечка откровенно нравился. У него даже голос изменился. Значит, вся эта мнимая придурковатость, откровенное пренебрежение к всему красивому, все это напускное. «Вот об этом я и приехал к тебе поговорить», — сказал я, цепляя палочками ролл с нежно-розовой форелью. «Что ты скажешь о Люстровых?» «А что о них говорить? Трусы и предатели. Согласно всем газетам, Люстровы в мятеже чаровских участия не принимали и опале не подверглись. А сейчас даже поднялись, получив долю в нашей манодобыче. Раньше ведь ты им просто выделял пару бочек, но в долю не брал». «Может, зато и обиделись?» — задумчиво предположил я. «Ну или за то, что ты отказал Люстрову, когда он сватал за меня свою дочь». «А было такое? Я и не помню». «Ну так не за тебя же сватали. Ты даже всерьез не воспринял. Думал, что Люстров пошутил, а я вот хорошо запомнил. Но тогда ты и сам летал на крыльях любви и строил амбициозные планы, в которых не было места для столь низкородных браков». «Ну не таких уж и низкородных. Это ты и сейчас так говоришь. А тогда и мне, и Семену сказал, что ради блага нашего рода жениться мы должны только на представительницах старших родов, и никак иначе. Не так важно, российских или иностранных, главное, чтобы не связывались с младшими». «Согласен, с люстровыми не очень красиво получилось. Но чтоб из-за такого вассал предавал старший род? Вот я и говорю, трусы они и предатели. С них можно было бы и начать». С кровожадным видом Ваня впился зубами в хвост копченого угря. «Это я о месте, если что. Только как их достать-то теперь? Мои поделки пока слабоваты для таких задач». Я улыбнулся и озвучил любимую присказку кузена Мишани. «Тогда перейду ко второй части марлезонского балета. Ты ведь не слышал и о предстоящем волонтериате в Приветинском лесу? В том самом, где в прошлом году император подхватил какую-то загадочную неизлечимую болезнь, вследствие которой и скончался. А теперь на том месте разрастается туманная аномалия. Очевидно, что в ее центре имеется разлом, но до поры до времени никому это не мешало. Зона располагалась вдали от дорог и населенных пунктов, но, как я уже сказал, постепенно она разрастается и уже вплотную подобралась к деревне Пески. Появились первые жертвы среди населения. Люди паникуют, газеты трубят тревогу. И в эту субботу под опекой императрицы проходит съезд магов-добровольцев, призванных покончить с пугающей аномалией. «А нам-то что с того?» — недоуменно пожал плечами Иван, не понимая, к чему я клоню. «Какой-то дурацкий субботник, как в смутные времена столетней давности». «Вот именно что субботник. Не плановая армейская операция по ликвидации потустороннего разлома, а массовое мероприятие. Причем, хоть и под формальной опекой императрицы, но ответственным организатором является никто иной, как сам герцог Владимир Химерин». «Ух ты! Думаешь, он имеет отношение и к болезни императора? А сейчас хочет лично контролировать процесс очистки территорий, чтобы не всплыли какие-нибудь улики? Думаю, если какие-то улики оставались, то он давно уже позаботился об их ликвидации. Тут дело в другом. Не отвлекайся, братец. Мы вообще-то о люстрове говорили». «Ага, ну да. Люстров сейчас вассал Химерина, потому наверняка посетит эту сходку. Надо же подлизать новому барину». «Именно так. А теперь представь десятки аристократов, которые бродят в кишащем всякой нечистью тумане. Понимаешь, к чему я клоню? Ключевое слово здесь — туман». «Ух ты! А ведь классная идея!» — дошло до Ванюши. «Предлагаешь тоже туда поехать и под шумок грохнуть люстрово?» «Ну почему сразу грохнуть? Вначале надо пообщаться. Вдруг живым он нам будет более полезен. Я предлагаю его похитить».